Глава 11. Дневник елочки. 3 февраля. Впервые я осмелилась извлечь этот дневник из тайника после нескольких месяцев. И так уже 1930 год. Жизнь моя все такая же печальная и одинокая, как жизнь моей России. 4 февраля. Известие о нем и неблагоприятное. Опять плеврит. Вчера еще я видела в рентгене Лелю, и она уверяла меня, что все благополучно. Но как замалчивать такое известие? Глупая это Леля. Сообщила сама Ася, прибежала ко мне утром, улыбающаяся, розовая от мороза, прихорошенькая в своем собольке, и заявила: у меня к вам просьба, у моего Олега плеврит. Доктор велел сделать банки, а я не умею. Не придете ли помочь? Вы так редко у нас бываете, и мы страшно рады будем случаю провести с вами вечерок. Я, конечно, сказала, что приду, и попросила рассказать о нем подробнее. К счастью, плеврит не гнойный, и температура не выше 38. Ася торопилась домой и не хотела снимать пальто, говоря, что мадам поручила ей снести в кооператив молочные бутылки и получить за сдачу их 10 рублей. Пустые бутылки были у нее с собой в сетке. Я спросила, не тяжела ли ей такая ноша. Она ответила: нисколько, и улыбнулась самой сияющей улыбкой. Когда я закрыла за ней дверь, я слышала, как она напевала, сбегая вниз: «Беспечность ее не знает предела. Она не хочет видеть ни нужды, ни опасности, ни болезни, ни своего положения. Бывают же такие люди». 5 февраля. Была у них. Досадую на многое. Он явно не пользуется той заботой, которая необходима. Да и материальные дела их, по-видимому, плохи. Если бы он не женился, он бы уже обзавелся всем необходимым, а теперь ему приходится содержать целую семью. Любопытная деталь. Ужин был самый простой — картофель с солеными огурцами. А перед Асей француженка поставила котлетку и сливочное масло, которое, по-видимому, подается ей одной. Посередине комнаты у них стоит ящик, в который собирают посылку в Сибирь для сына Натальи Павловны. Когда после чая я вошла в его комнату попрощаться, я застала сцену, которая меня возмутила. Она сидела на краю его кровати, а он обчищал мандарин и клал ей в рот по дольке. Мандарин этот принесла я и как раз сказала, что для больного. Вижу по всему, что о себе он меньше всего думает, ходит все еще в старой шинели, отсюда и плеврит. А еще шутил по этому поводу. Спросил меня и Лелю, какого литературного героя он нам напоминает. Ася смеялась, очевидно, уже знала, в чем тут секрет. Я не решилась ничего сказать, а Леля сказала: Вронского. Нет, Елена Львовна, куда там? Всего-навсего Акакия Акакиевича. У нас с ним одна цель — положить куницу на воротник. 6 февраля. Осколки игрою счастья обиженных родов. Вчера Наталья Павловна была встревожена новым известием о ссылках. У нее есть общие знакомые с дочерью Римского-Корсакова. Это пожилая дама, вдова с двумя дочерьми. Одна из них выслана на этих днях по этапу в Сибирь, а старой даме, в свою очередь, вручена повестка. А, кстати, Наталья Павловна, которая, кажется, знает весь прежний петербургский свет, рассказала и о семье фон Мек. Дочь фон Мек, Милочка, просит милостыню на паперти в Самаре или в Саратове. Оперы Чайковского и Римского-Корсакова идут во всех театрах и приносят огромные доходы, а потомки и друзья. У меня уже больше нет слов. 7 февраля. Вся душа кровью исходит. Сегодня я была у Юлии Ивановны. Разговорились по обыкновению, и она сообщила мне случай, рассказанный ее соседкой по комнате. Это студентка, которая ездила на зимние каникулы к родным. На одной из железнодорожных станций она вышла за кипятком и после вскочила в ближайший вагон, так как поезд уже трогался, а ее вагон был еще далеко. Тотчас же она в изумлении остановилась. Вагон был весь до отказа набит крестьянскими детьми, которые лежали и сидели на лавках и на мешках. Пробираясь между ними, она спросила девочку, кто она? Та подняла льняную головку и ответила, «Мы кулацкие дети». «Куда же вас везут?» «Не знаю, куда». И головка снова поникла. Студентка сделала еще несколько шагов и наткнулась на мальчика лет 8, который лежал на полу, свернувшись на мешке. Ей показалось, что он болен. Она наклонилась к нему и спросила, «Что с тобой, малыш?» Он поднял глазки синие, как васильки, и сказал, «Знобит малость». «Куда же ты едешь?» — он ответил. «У тятьки были 2 коровушки и яблочный сад. За такое дело увезли его и мамку, а потом пришли за мной». Отчаяние начинает хватать за горло. Отрывают от земли, гонят нашу крестьянскую старую Русь. Мучаются маленькие дети. И все молчат. И даже такие герои, как он, вынуждены бездействовать. Боже мой, боже мой! Завтра я опять пойду к нему, и я буду не я, если не заговорю с ним на эту тему. Я не хочу, чтобы в нем зарастала любовь к родине и закрывались раны души. Может быть, это жестокость с моей стороны. Но я хочу, чтобы его всегда сжигал тот глухой огонь, который палит меня. Пусть каждую минуту своей жизни пламенеет ненавистью. К нему можно применить слова «Вы — соль земли», «Если соль перестанет быть соленой» и так далее. Он не должен слиться с бескостной, бесхребетной массой. Нет, нет, я не хочу этого, я не допущу. 8 февраля. Иногда мне приходит в голову странная мысль. Копаясь в собственной душе, я прихожу к убеждению, что не случись в России революции, я в мирной обстановке царского времени могла бы сделаться революционеркой, разумеется, не большевичкой. Все господа положения, все уверенные в собственной безопасности, мне противны, а в каждом почившем на лаврах мне чудится мещанское самодовольство. Я всегда на стороне борющихся, подвергающих себя опасности или преследуемых и гибнущих. Идея религиозная меня не увлекает. Я религиозна только в уме. Я сочувствую гонимой церкви, но гражданские чувства во мне сильней религиозных. 9 февраля. Была у него, но поговорить не удалось. Он был занят переводом с английского каких-то торговых бумаг. Бумаги эти привез его начальник по службе. Еврей, который приехал на собственной машине, был очень любезен, поднес Олегу пакет замечательных яблок для скорейшего выздоровления и тут же попросил не отказаться сделать перевод очень важного текста. Я выразила по этому поводу возмущение, говоря, что если бы была в эту минуту в комнате, непременно сказала бы товарищу Рабиновичу, что затруднять такими просьбами больного невеликодушно. Олег оторвался на минуту от бумаг и ответил на это. «У меня не такое положение на службе, чтобы я мог артачиться». 10 февраля. Русь. Моя Русь погибает. Мы не смеем назвать ее имени.

С того дня они мои смертельные враги. С тех пор пошло, и чем дальше, тем хуже. Советская пропаганда все больше и больше расшатывала дисциплину. Такая мелочь, как отмена отдачи чести, окончательно ее подточила. Участились неповиновения и расправы над офицерами. В нас уже переставали видеть начальников. Мысль, что мы теряем время, что мы даем немцам возможность собраться с силами и оправиться, меня изводила. Я пробовал на свой страх и риск делать разведки, иногда самые отчаянные. Мы проникали иногда на несколько километров за линию фронта и никого не встречали, кроме русских, таких же добровольных разведчиков, как и я. Немцев не было. Их укрепления пустовали. И вот в такое время большевики призывали к братанию и открывали фронт. Достижения такой войны сводились на нет. На этой мысли можно было с ума сойти. Скоро мне стало известно, что большевистские ячейки одной из распропагандированных рот приговорили меня к смерти за то, будто бы, что я активно влияю на окружающих, побуждая их к продолжению войны, и олицетворяю будто собой доблесть царского офицера. Да-да, Елизавета Георгиевна, уже тогда приговорили. Составился заговор. Несколько преданных мне солдат меня предупредили. Я не очень поверила этому сначала, и однажды чуть было не попался по неосторожности в их руки. Я сам вошел в их логовище, блиндаж, где собрались солдаты этой роты. Двое из них быстро загородили мне выход, я это заметил. Я тотчас встал в угол и выхватил шашку и револьвер. Они переглядывались, но медлили. Они знали, что я недешево продам свою жизнь. И первый, кто осмелится подойти, упадет мертвым. Гнусность не содействует храбрости. Тем временем денщик мой поспешил мне на выручку с несколькими верными солдатами. В этот же день меня вызвали к генералу. Он сказал, что уже приготовил приказ отчислить меня в отпуск. И прибавил: «Уезжайте как можно скорее. Мне совершенно точно известно, что вы приговорены советами. Представляете ли вы себе, как легко убить офицера? Ночью ли во время объезда? Или у передовой цепи? На шальную немецкую пулю? Можно свалить все. Я говорю по-отечески, желая спасти вам жизнь. Сделать вам здесь все равно ничего не дадут. Теперь не нужны такие офицеры, как вы. На днях, вероятно, начнется демобилизация в массовом порядке». И он протянул мне руку. «Теперь не нужны такие офицеры, как я. Хотел бы я знать, какие нужны». Олег остановился и прибавил спокойнее. Это было за месяц до захвата Зимнего. Я хотела расспросить еще о многом, но вернулась француженка. Она с обычной живостью стала рассказывать, что Нина Александровна имела огромный успех, и ей была преподнесена чудесная корзина цветов. Ася и Наталья Павловна пошли с концерта к ней. Наш разговор был окончен. Когда я уходила, у него оказалось 38 с десятыми. Очевидно, он слишком волновался. Это моя вина, но я не хочу, чтобы минувшее покрывалось пеплом. Не хочу. 13 февраля. Теперь не нужны такие офицеры, как я. Эта фраза, как невидимым ключом, раскрыло мне сердце, и я опять молилась вот с тем порывом, о котором писала на днях, молилась за Россию, а потом за него, чтобы черная месть не коснулась его, и он стал бы пожарским наших дней. После таких молитв странно идти на работу и принимать участие в ежедневном распорядке. Я живу двойной жизнью. 14 февраля. Была опять у них, с банками, и попала в переполох. Прибежала неизвестная мне Агаша, по типу прежняя прислуга, и стала взволнованно повторять: молодого барина гонят в Караганду, а барыне Татьяне Ивановне плохо с сердцем, и не придумаю, что теперь у нас будет. Все очень взволновались. Ася стояла бледная, как полотно. Наталья Павловна подошла к ней и, целуя ее в лоб, сказала: «Не волнуйся, крошка. Сколько мне известно, Валентин Платоныч ожидал этого. Со дня на день я сейчас же иду к Татьяне Ивановне». В эту минуту из спальни вышел Олег и прямо направился в переднюю. «Я пройду с Натальей Павловной к Валентину», — сказал он, беря фуражку. Мы все стали его уговаривать, объясняя, как рискованно выходить с температурой, да еще после банок. Ася повисла на его шее. Он мягко, но настойчиво отстранил ее и сказал: «Не трать зря слов. Валентин мой товарищ». И вышел все-таки. Ася, всхлипывая, повторяла: «Как жаль Татьяну Ивановну, у нее два сына погибли, один Валентин Платоныч остался. Как жаль!» Я спросила, с кем остается эта дама. «С ней Агаша, прежняя няня, и две внучки этой Агаши», — сказала Ася, а мадам прибавила: «У мадам Фроловской доброе сердце, а эти две девчонки, которых она вырастила, неблагодарны и дерзки». Она попросила меня остаться с ними и выпить чаю, чтобы помочь ей развлечь Асю, и несколько раз повторяла, успокаивая ее: «Ну, малышка, смелей». Мы сидели за чаем втроем, и над всем была разлита тревога. Мадам вытащила старую детскую игру «Тише едешь, дальше будешь» и засадила нас играть. Она с азартом бросала кости и при неудачах восклицала: «Святая Женевьева, святая Катрин, сжальтесь надо мной». В конце концов, ей все-таки удалось рассмешить Асю. Я так и ушла, не дождавшись ни Натальи Павловны, ни Олега. Уже в передней, прощаясь со мной, Ася очень мягко сказала мне: «Знаете ли, я никогда не говорю с Олегом про военные годы. Это для него как острие ножа». Просьба самая деликатная, и я поняла, что он передал ей наш разговор. В этом пункте, однако, я не намерена следовать ее предначертаниям, хотя голосок и был очень трогателен. Стоя в передней, она зябко куталась в старый шарфик, накинутый поверх худеньких плеч. Несмотря на это, я все-таки заметила изменения в ее фигурке. Мне было жаль, что она так расстроена и печальна, и вместе с тем я с новой силой почувствовала, что, касаясь ее, все становится редким и дорогим украшением. Даже беременность, через которую проходит каждая баба. Она талантлива, она хороша и обожаема, она под угрозой. И теперь эта ворвавшаяся так рано в ее жизнь мужская страсть и будущее материнство, и мученический венок, который уже плетется где-то для нее, все проливает на нее трогательный и прекрасный отблеск. Наверное, поэтому я неожиданно для себя опять чувствую себя под ее обаянием. Очевидно, я не из тех женщин, которые желают извести соперницу, а уж я, кажется, умею ненавидеть.